Глава 8. Ты зачем на работу уходишь? «А куда сегодня поедем?» Куба оторвал голову от лежанки, заметив повышение моей активности, метание по квартире в поисках, чего бы надеть. «В смысле, куда поедем?» «Ну, куда? На семинар, на соревнования, на море, в поля за зайцем охотиться. Что на этот раз?» «Сегодня ты дома сидишь, а я на работу иду», — пояснила я ему на ходу. «Слава!» «Двумя руками за, но только чтоб не больно. Только без крови. Знаем, проходили». Божественная помощь бывает очень болезненной. Никакой психолог не поможет потом восстановить уверенность в себе. Но это уже другая история.